Глава 6. Яна. «Что с лицом?» Галина Викторовна разглядывает меня, развернув за плечи к свету. «Ничего», — лепечу я. «Ревела?» Я неопределенно пожимаю плечами. «Да ты пила!» — доходит до нее. «Я не на работе. Я вчера. Я больше не буду. Никогда в жизни, клянусь. Алкоголь — это мерзко и отвратительно». «Что, так плохо?» В ее голосе слышится что-то похожее на сочувствие. «Ага», — виновато киваю я. «Так, быстро к Маше на фотодинамику. Кровь разгонит, голова пройдет, и цвет лица нормализуется. А то ты аж зеленоватая». «Спасибо», — лепечу я. «Еще раз придешь на работу с похмелья — уволю». «Больше никогда», — совершенно искренне клянусь я. «И не вздумай вечером отлынивать от корпоратива. Пить тебя никто не заставляет, но будь добра, поддержи коллектив». Черт, я и забыла про этот дурацкий корпоратив. Нашему салону красоты 3 года. Тоже мне дата. Я тут всего 8 месяцев работаю. А самочувствие сегодня такое, что хочется утопиться в унитазе. Но придется идти. Я лежу под целительным ультрафиолетом и думаю, как хорошо, что я вчера не натворила глупостей. Это все девчонки со своими сплетнями меня раздраконили. Мол, Женя был с Юлей и с Ирой. Да они ничего не знают, это просто слухи. Кто-то что-то сказал. Да эта Юлька с самого начала положила глаз на моего Женю. И все время вертелась перед ним, напялив что-нибудь короткое и облегающее. А он не обращал на нее внимания. А Ирка вообще, да она со всем курсом переспала и про Женю врет. Мой Женя не такой. Я прекрасно его знаю. Он честный, настоящий рыцарь. Когда он почувствовал, что между нами что-то не так, то предложил расстаться. Это честно. Он бы не стал изменять за спиной. Я возвращаюсь на свое рабочее место. «К тебе курьер приходил», — говорит Надя. «Курьер?» — удивляюсь я. «Принес конверт». И она протягивает мне розовый прямоугольник. Я открываю его. На стол выпадает открытка. «Евгений и Наталья. 30 июня. Ресторан Прага. Это приглашение на свадьбу. Мой любимый женится на другой. Я не буду реветь, не буду, только что лицо припудрила. И Галина Викторовна где-то рядом. Я пойду на его свадьбу, обязательно пойду. Только пока не знаю с кем. У меня все рядом, работа, жилье. Я переехала к девчонкам именно потому, что их квартира в 5 минутах ходьбы от моего салона красоты. И клуб, куда мы идем праздновать корпоратив, тоже неподалеку. Как раз над тем баром, где я вчера куролесила. Но лестница отдельная. Через бар проходить не надо. Слава богу. У меня и так коленки тряслись от мысли, что я могу встретить волчару. Корпоратив в разгаре. Главные тосты уже сказаны и 3 бутылки шампанского выпиты. Я, естественно, пью лишь минералку, поэтому мне скучно, и я очень хочу домой. И еще в туалет. Минералки я выпила, 3 бутылки. Я выскальзываю из-за стола, нахожу нужное помещение, а на обратном пути почему-то теряюсь. Так, это, кажется, другой зал, а тут какой-то коридор. Нет, не туда пошла, надо вернуться. Я резко разворачиваюсь и налетаю на волчару. Черт, откуда он тут взялся и что мне делать? От страха я становлюсь агрессивной и первая нападаю на него. «Ты меня преследуешь? Да нафиг ты мне сдалась?» Спокойно произносит он, грубиян. «А чего тогда ходишь за мной?» Он стоит и откровенно оценивающе разглядывает меня. Ты ведешь себя подозрительно. Чего? Пошли со мной. Совершенно неожиданно он хватает меня за плечо и куда-то тащит. Эй, пусти! Он сжимает меня сильнее. У него просто железная хватка. Помогите! Лепечу я. Неизвестно, к кому обращаясь. Вокруг ни души. Но есть же камеры. Может, меня все-таки спасут? Волчара молча ведет меня куда-то по коридору и останавливается у двери с надписью «Служба охраны». Черт, я как раз надеялась на помощь охранников. А он... Понятно, волчара – охранник, поэтому и торчит тут целыми днями. Этот клуб, видимо, связан с баром внизу, где я встретила его в первый раз. Он затаскивает меня вовнутрь. Два амбала, похожие на тех, которые вчера провожали меня до такси, при виде него вскакивают со своих стульев. «Погуляйте!» – бросает он им. И они мгновенно исчезают. А я думаю, может, это он вчера отправил меня домой на такси? Я не вызывала машину. Проверила утром в приложении. Волчара разворачивает меня лицом к себе. «Да что тебе от меня нужно?» – верещу я. «Обыск!» – бросает он. «Чего?» – заикаюсь я. «Камеры показали, что ты вела себя подозрительно. Я собираюсь тебя обыскать». Его тяжелая ладонь ложится на мою талию, и он притягивает меня к себе.